«Гусь-гусь» представляет курс Ляли Кандауровой «Как понимать музыку». Слушаем птиц, тиканье часов и звонок айфона. Лекция третья. Звонок айфона и маримба. Нет, это не звук вашего звонка или будильника. Ну, то есть, возможно, это он, но вообще-то эти звуки издает сейчас не телефон. Это сыграно на прекрасном древнем инструменте под названием маримба, который станет героем этого рассказа. Маримба — ударный инструмент, то есть звук получается за счет того, что по деревянным клавишам, не таким, как у фортепиано, а гораздо больше, широким и длинным, похожим на плашки паркета по размеру, бьют мягкими палочками. Это довольно крупный инструмент. Исполнитель стоит перед ним, играя, а клавиатура из примерно 35 деревянных клавиш находится на уровне его пояса. Звук производит само тело маримбы. Такие инструменты без каких-то специальных приспособлений для звучания, а поющие сами по себе за счет вибрации корпуса, называются идиофонами. Например, гитара никакой не идиофон. Она звучит за счет натянутых на нее струн. А вот стакан, так же как маримба, идиофон классический. По нему можно ударить ложечкой, и он начинает звучать. Вот так. Если послушать маримбу, она, возможно, вызовет у вас ассоциации с африканской музыкой. История маримбы ведет начало из Африки, и старт этой истории теряется в глубине веков. Слово «маримба» пришло из банту, так называется группа языков на юге Африки, и значит что-то вроде «звучащие деревяшки». Есть очень похожий инструмент, название которого тоже означает «звучащее дерево», только на греческом. Это ксилофон, ксило – дерево, и фон – звук. Ксилофон тоже популярный инструмент. Он родной брат маримбы, причем тоже представлен в меню рингтонов айфона. Как вы слышите, по звучанию маримба и ксилофон очень похожи. Ксилофон и выглядит почти так же, у него тоже деревянная клавиатура, по которой бьют палочками, но есть отличие. Звук маримбы объемнее и сочнее, не такой сухой, как у ксилофона. Так получается за счет того, что под деревянными клавишами, по которым играют палочками, у маримбы есть вертикальные трубки, резонаторы, которых у ксилофона нет. Попробуйте спеть что-то двумя способами. Вначале сложив руки трубкой вокруг рта, а потом убрав их. И вы ощутите разницу между голосами маримбы и ксилофона. Когда руки задерживают и направляют звук, он получается более густым и направленным, чем без рук. Также работают и резонаторы. В XVI и XVII веках несколько миллионов жителей Африки были привезены на южноамериканский континент в качестве бесплатной рабочей силы, то есть рабов. Это население довольно большой страны. То есть эти люди создали там большой общественный слой со своей культурой. Вот там-то и появилась маримба. Они воссоздали звучание африканского ксилофона, но расположили под клавишами выдолбленные пустые тыквы вместо резонаторов. Эта идея, в свою очередь, южноамериканская. Индейцы Латинской Америки делали из этих тыкв-горлянок сосуды для питья своего любимого травяного напитка – мате. В конце XIX века маримба распространилась из Южной Америки в Европу и Азию. Французский композитор начала XX века Дариус Мийо, который обожал латиноамериканскую культуру, написал, например, для маримбы целый концерт. Маримба очень прижилась в Японии. Там возникла целая школа игры на маримбе, и за ней появилась композиторская школа, настолько успешная, что часто мы ошибочно связываем очень красивое, немножко отрешенное звучание маримбы с японской народной музыкой. Вот музыка великой Кейко Абе, японской маримбистки и композитора. Thank you. еще одно большое имя японской музыки. Это перкуссионистка, то есть исполнительница на ударных по имени Мидори Такада. Полвека назад в Америке сформировалась большая и очень влиятельная композиторская школа, которая называется минимализмом. Местом ее рождения стала Калифорния, западный берег Соединенных Штатов, далекий от Европы и ее традиций, который смотрит через Тихий океан на Японию, Индонезию, Филиппины и другие страны этого региона. Поэтому, а еще потому, что минимализму очень хотелось уйти от обычной классической музыки, минималисты очень полюбили экзотическую маримбу. Например, вот музыка одного из главных композиторов минимализма, американца Стива Райха. Слушая, вы без труда поймете, почему минимализм так называется. Когда мы говорим о минималистичном интерьере или образе жизни, мы имеем в виду минимум предметов или минимум собственности. Так и в музыке. Минимализм — это сокращение выразительных средств. Ткань музыки Райха состоит из пульсации маленькой фразы, еще говорят паттерна, то есть звукового рисунка, который повторяется с минимальными изменениями. А еще тут играют целых 6 маримб. Шествие маримбы по миру довело ее и до страны, очень далекой от теплой Африки и стран Тихоокеанского бассейна. Это Исландия, страна-остров посреди Атлантического океана, знаменитая своей красивейшей природой, вулканами, водопадами и почти арктическим климатом. В Исландии обширная, очень интересная музыкальная традиция. Есть звезды всемирного масштаба, например, группа Сигур Рос. В их музыке можно услышать инструмент под названием каменная маримба. Это маримба, деревянные клавиши которой заменены на каменные пластинки. Сигур Рос не придумали каменную маримбу. Если ксилофон — это звучащая деревяшка, то каменная маримба — это литофон, то есть звучащий камень. Литофоны служили человечеству на протяжении веков. Более того, в коллекции антропологического, то есть изучающего историю человечества, музея во Франции есть литофон, который нашли когда-то на территории Вьетнама. Он считается самым древним, дошедшим до нас музыкальным инструментом на планете. В Исландии, стране, где много вулканов и каменистых ландшафтов, несколько десятилетий назад возникла культура сооружения маримбы с тоненькими базальтовыми пластинами вместо деревянных. Базальт — это вулканическая каменная порода. Вот как звучит каменная маримба у группы Сигур Рос. Кстати, так же, как маримба, ксилофон и литофон, устроен знакомый, может быть, вам металлофон — популярная детская игрушка с металлическими пластинками разной длины, которые помещены на коробочке. Кстати, многие ошибочно называют его ксилофоном. Удивительное дело. Инструмент, придуманный африканскими рабами в Латинской Америке, простая конструкция из деревяшек и пустых тыкв под ними, триумфально шествует по всему миру от Японии до Исландии уже 300 лет, звуча в серьезной классической музыке и рингтонах айфона. Можете при случае самостоятельно соорудить маримба-образный инструмент из деревянных плашек или плоских камешков, найденных на пляже, и попробовать сыграть на них что-нибудь вроде... История маримбы учит нас тому, что самые простые предметы вокруг нас производят звуки. И свой собственный, совершенно новый инструмент можно выдумать, не выходя из дома. Кто знает, может быть, придуманный именно вами новенький идиофон из стаканов, книжек и крышек от банок лет через 100 вдохновит композиторов по всему миру и зазвучит из айфонов, ну или каких-то других устройств наших правнуков. В следующей лекции о том, почему для музыки важен ритм и как его можно услышать во всем, от тиканья часов до хлопанья ладоши. Кусь, кусь, кусь, кусь.